Приветствуем вас на нашем канале и ЦИПСа на связи. Да, всем привет. Это обратная сторона ЦИПСО. Как просил админ, чтобы не забываться, сейчас 5 июня 2023 года. Вот, я думаю, каждый из вас задается вопросом, почему вчера не было выпуска. Просто каждый должен отнестись с пониманием, что старенькие люди, они рано ложатся спать и рано просыпаются. Поэтому как-то... Я заснул, извините, пожалуйста, я заснул, да. Ну, возраст, друзья, возраст, это уже как бы... Так, что, по боевой обстановке? Да. Да, сегодня, скорее всего, выпуск будет долгим, мы за два дня обсудим, и эти два дня были крайне насыщены. Я сейчас постараюсь максимально подробно вам рассказать обо всем, вот, поэтому прошу строго не судить. Я постарался все запомнить, как бы, и готовясь к эфирам и тому подобное, и в целом ситуация очень интересная, нужно держать ее на контроле. Значит, вчера... Получается, укры, они провели серьезные наступательные действия одновременно на многих участках фронта. Вот запорожское направление, там на трех участках они зашли в серую зону, они подошли к нашим позициям. Вот, к сожалению, там, как обычно, туман войны, хотя я с тем направлением связывался, но там тоже как-то так. Вот, но в итоге непонятно, они наших выбили, а потом наши вернулись, вернули позиции. Ну, в любом случае, укры на трех участках запорожского направления попробовали, наши их отбили. Вот, то есть у них получился успех небольшой, наши их отбили. Вот, потом южно-донецкое направление. Значит, и сегодня, получается, сегодня на запорожском, то есть будем два дня, да, и сегодня на запорожском направлении утром противник также предпринял попытки наступать, но вовремя сориентировались наши разведчики, наши беспилотники, ну, аэроразведка, да, и артиллерийским огнем там нормально наваляли укром, там технику пожгли, людей поубивали, в общем, все очень ярко было. Южно-донецкое направление, то есть это, грубо говоря, от населенного пункта Большая Новоселка и Угледар. Значит, противник вчера и сегодня предпринимал наступательные действия, отчасти успешные на некоторых участках. Вот в районе Великой Новоселки, скажем так, восточнее, они прорвали наш фронт, вошли в поселок Новодонецкое, там закрепились, там сейчас на данный момент идут также уличные бои. Также там рядом еще было пару поселков, куда они также смогли войти, то есть на этом направлении. Вот. Но вот сейчас последние данные пришли о том, что вроде бы как их оттуда выбили, вот, но... Я вот пытался связаться там с друзьями из АБТФ «Каскад», но пока люди не на связи, там боевая работа идет, идут тяжелые бои. То же самое на Угледарском направлении противник и в районе Никольского, по-моему, предпринимал попытки, или в районе Владимировки, да, в районе Владимировки вчера противник предпринимал попытки наступать, но там пацаны отбились, там нормальные ребята стоят, воюют 2014 года, поэтому там все четко. Дальше, ближе к Донецку, значит, у нас там тоже есть непонятная ситуация с Невельским, там противник, грубо говоря, левый фланг Авдеевского направления, с нашей стороны левый фланг, там противник предпринимал наступательные действия, и им удалось, там есть в районе Невельского посадка, вот по моим данным, они вроде бы как заняли какую-то посадку, то есть там наш наблюдательный пункт был, ему пришлось отойти, как бы, и они зашли в посадку. То есть немножко продвинулись. Одновременно с этим на правом фланге Авдеевского направления наши подразделения выше, получается, севернее поселка Курахово, предпринимали вылазки достаточно успешно. Там нанесли противнику урон и вроде бы как заняли позиции ВСУ. Но тоже здесь нужно понимать, что никто особо ничего не говорит из тех, кто как бы в курсе, да, а вот так, когда с ребятами общаешься, фронтовиками с фронта, то как бы вот только на эту информацию можно ориентироваться. Вот. Дальше, на Горловском направлении, там тоже были попытки противника в районе Майорска, по-моему, наступать, но наши отбились. Ну, там тоже там и наши ополченцы, как бы ДНР, там нормально. Вот в Марьинке, там продвинулись буквально на пару улиц частного сектора. Получается, там 150-я дивизия, еще подразделения стоят, также подразделение ДНР. И вот 30 мая их усилили Ахмат, и вот они сейчас немножко продвинулись, как бы, ну, молодцы, как бы, все равно. И опять же, там момент был в сети... спрашивали насчет того, что Марьинка на 70% была уже под нашим контролем, да, и Апти Алаудинов об этом также говорил, это командир Ахмата, потому что они пришли, вот 70% уже Марьинки было как бы под нашим контролем, они помогают нам отбивать другую часть, чтобы не было спорных моментов, вот. Дальше у нас Бахмутское направление, левый фланг. Там противник предпринимает попытки наступать и в районе Берховки. И, как я понимаю, и судя по заявлениям Евгения Викторовича, противник немножко продвинулся. Вот, и по моим данным из других источников также. Да. Незначительно, но продвинулся. В том числе вчера появилось сообщение от Евгения Викторовича, то, что в Бахмуте, получается, юго-западная окраина, там сады некие, и вот противник установил там наблюдательный пункт. То есть они не зашли каким-то подразделением, да, просто там отправили там 2-3 бойца просто наблюдать. Естественно, они это направление, где находятся эти сады, расценивают как потенциальное направление для наступательных действий в том числе. Также вот сегодня буквально на Солидарском направлении, это правый фланг Бахмутского направления, вот в районе Залезнянского противник предпринял сегодня 2 наката, то есть 2 попытки наступать усиленной бронетехникой. И оба наката наши бойцы отбили, там и подразделение, отряд Невского. Ну, там, в общем, ополченцы ДНР, ЛНР, так в этих отрядах все там опытные бойцы, в принципе, отбились, нормально нанесли противнику урон. Единственное, что все отмечают, кстати, на всех фронтах, что ну, ощущается дефицит снарядов. Дефицит снарядов, он, к сожалению, присутствует. Я надеюсь, что это не потому, что снарядов нет, а потому, что кто-то оставлял запасы на случай масштабного наступления противника. Хотя, ну, лично я наверное, ну, я не разбираюсь и в военном деле глобально, академии не заканчивал, но учитывая интенсивность боевых действий на фронте, мне кажется, где-то накапливать снаряды, ну, не совсем разумно, где-то в стороне, да? Так, также на Угледарском направлении мы говорили, я просто вспомнил, что на Угледарском направлении там еще противник предпринимал попытку удара бронетехникой, да, и там сегодня появились сообщения, что на Угледарском направлении противник бросил 2 танка «Леопард». Вот, а на самом деле это эти были французские танки колесные. Да, вот эти странные танки на колесах. Я просто хотел... В защиту французских танков, я думаю, что мы как бы смеемся над ними, да, но они, мне кажется, не хуже наших каких-то БТРов и БМП, на которых мы... Да, нет, однозначно плюс... так, потому что это непривычно для нас. Они однозначно маневреннее, да, они плюс... однозначно быстрее. Пушка есть, ну, уже как бы, которая способна стрелять по танкам, да, и так далее. Поэтому... Они как бы выглядят, может, забавно, но на самом деле, я думаю, что это, если экипажи подготовлены, это довольно-таки будет... Не-не-не, тут, да, просто то, что для нас, для нашего восприятия, это странно, как бы, и так далее. Но в целом, понятно, что они маневреннее. Для нашего восприятия, знаешь, как сейчас для тех людей, которые воспитаны на компьютерных играх, для них, значит, компьютерные игры реализовались. То есть, когда раньше были какие-то компьютерные игры, где, значит, были боевые действия, симуляторы войны, да, мы могли только стрелять друг друга, значит, с европейской техникой только в компьютерных играх, теперь это все стало былью, да. Теперь скоро мы увидим и Абрамсы и так далее. Поэтому вот такой вот поворот, да, как он. Да. Так, ну дальше тогда пойдем. На Купянском направлении там наши подразделения, ну как, небольшими силами, а то там звучит, да, так громко подразделение. Вроде бы как успешно форсировали, по-моему, река Оскол и на другой берег, то есть заняли такой маленький плацдарм. Вот, в принципе, продвижение есть с нашей стороны на этом направлении, это плюс. Так, ситуация по Белгородской области. Вчера, если я не ошибаюсь, по территории Белгородской области за сутки было выпущено более 3000 боеприпасов, то есть снарядов, там, танковых выстрелов, да, ракет, реактивных систем залпового огня и тому подобное. То есть ситуация сложная. Вчера противник, вот эти русская добровольческая почта, вот эти курьеры, да, они смогли пройти границу. Об этом просто информации нет. Вот. Ну, кстати, сегодня я об этом также рассказывал на 60 минут. Они смогли пройти границу, форсировать Северский Донец в районе ниже Новой Таволжанки, там южнее леса густые, такие, здоровый лес, и в лесу находится база отдыха «Прометей». И вот они в этом районе пересекли границу. Судя по тем видео, которые они сегодня выкладывали, они вчера зашли в начало, где идут постройки населенного пункта. Там быстренько записали видео и вернулись. Сегодня его выложили, как будто они контролируют Новую Таволжанку. Сегодня, по моим данным, они с другой стороны, но примерно на этом направлении, также зашли на нашу территорию, но попали в засаду. Объективно, вот есть ребята с того направления, которые рассказали, попали в засаду. В итоге у нас там появились интересные трофеи, о чем писал старший Эды. Ну, озвучивать какие трофеи я не буду. Вот, но как бы боестолкновение было, наши там бойцы одной из бригад спецназа устроили засаду и, в общем, зачмырили этих негодников. Вот. Я не знаю, что там за трофеи. Как? Я же не знаю даже, что там может быть за трофеи, о которых нельзя говорить. Ну, смотри, я так думаю, наверное, можно, но как бы это не моя как бы тайна, да, поэтому. Ну хорошо, хорошо. Если люди попросили не озвучивать, то ну и не буду озвучивать. Там уже как бы. Вот. Потом. Ботинки Лова принесли. Ботинки Лова принесли на себе. Но это уже Лова после, знаешь, БУ после покойника. На Авито будет скоро. Продаю ботинки. Да. Вот. Значит, там, получается, сегодня также очень серьезные обстрелы продолжаются весь день. Ребят, нужно понимать, что обстрелы будут увеличиваться, интенсивность огня. Сегодня губернатор Гладков неоднозначно заявил о том, что не может попасть в новую Толоковку. Это хороший пример того, как можно вырвать из контекста и почему официальным лицам понятно, что он не досыпает, он на нервах, он мотается, пытается все эти вопросы разрулить, и понятно, что ему не до особой концентрации на своих заявлениях. Да? То есть понятно, что люди, все мы люди, все мы устаем. Вот. И он сказал о том, что он не может, что ну, чиновники не могут попасть из-за обстрелов, потому что там постоянно артиллерийский огонь идет. Но в этом населенном пункте еще примерно 100 человек гражданских осталось. Их надо эвакуировать. И вот как только будет возможность, они их эвакуируют. Вот. Некоторые украинские источники это заявление интерпретировали по-своему, что мы не можем туда попасть, потому что там еще 100 человек осталось, типа якобы вот украинских боевиков. Понял? То есть вот перекрутили. На самом деле, да, фраза неоднозначная у него. Ну, я-то понял, что он имеет в виду. А в целом, вот человек неискушенный, да, то есть уже как интерпретируют эту фразу, то, что делают украинские источники, так аудитория и будет ее рассматривать. По вчерашней ситуации, насчет там, где эти, снова эти почтальоны заявляли о том, что взяли в плен кого-то из наших военнослужащих, предлагали там стрелку забивали в храме, по-моему, в Новой Таволжанке. Что я хочу сказать? Ну, Гладков отреагировал, но он, конечно, да, он предложил встретиться в Шебекино, вот, и вообще, на самом деле, и мнения разделились, да, одни говорят, что надо было поехать встретиться там и так далее, другие говорят, не надо, вот выскажу свое мнение. Вот эти ублюдки, вот эти вот, скажем так, там русская это добровольческая почта, да, как мы их называем, они уровнем значительно ниже губернатора. То есть губернатор мог прислать на встречу, там, я не знаю, человека, который там кофе делает ему, или там, ну, просто улицы метет, да, хотя это нормальная работа, но просто ездишь, понятно, у нас как бы определенные профессиональные классы, да, то есть понятно, что губернатор не может с ними встречаться, не может опускаться до их уровня, это раз, но самое главное, что им хотелось бы, чтобы он своим приездом, присутствием и переговорами легализировал этих ублюдков. Это очень опасный прецедент мог бы быть. Вот, поэтому, хотя с другой стороны, здесь вопрос идет не о каких-то ништяках, а вполне себе об освобождении как бы пленных, да. Но вряд ли бы эти ублюдки, во-первых, на это пошли, и вряд ли они там были. То есть их оттуда выбили, они вещали с территории Украины. Вот. То есть это такая провокация была с их стороны. Да. Можно чуть там, скажем так, свое мнение скажу? Ну смотри, во-первых, их уже легализовал силовой блок наш, этих людей. То есть этот русский добровольческий корпус их уже легализовал. Наш силовой блок, потому что он не может пресечь их попытки перейти на нашу сторону. То есть они что хотят, то и делают, то есть они уже легализовались автоматически. То есть нам уже приходится с ними считаться, и нам уже приходится не относиться к ним как к клоунам, потому что они, по сути, в данный момент делают, что хотят. Ну, это такой один момент, уже объективный, тут никак не поспоришь. То есть они где захотели, там и перешли границу. Во-вторых, того, что губернатор такой великий, что он не может снизойти там и должен кого-то послать, я тут тоже немного не соглашусь. Почему? Потому что у нас в России были теракты большого масштаба. Был Норд-Ост, был Беслан, и там были у нас Кобзон ходил, да, ничего себе, величина на весь Советский Союз, да, даже он ходил, разговаривал там с террористами, там, да, у нас ходил Аушев, да, который тоже глава республики, тоже уровень там, ну, не меньше, чем у губернатора. Да. И когда вопрос стоит жизни и смерти наших сограждан, да, ну, я считаю, что это входит в обязанности чиновников, где надо решать вопрос, чтобы твоих подчиненных, как минимум, ну, не подчиненных, а твоих, скажем так, граждан, как минимум, выдали, да, поэтому я не считаю там, что губернатор это такой, знаешь, там, святой, к лику святых причисленный, что ему не положено там с кем-то общаться. Если вопрос стоит о жизни и смерти человека, то вполне, ну, как бы, ему надо на это реагировать, понимаешь, то есть моя позиция как бы такая. Я просто не следил, честно говоря, что там комментировали они, что они предлагали. Я вот услышал только комментарий, опять же, человека, которого мы каждый день разбираем комментарий, да, Евгения Викторовича. Он сказал там, если хотите переговорить, я пошлю своего какого-то командира переговорить. Если приедет Зеленский, я тоже приеду, как бы пообщаюсь. Да, вот этот момент уловил. Но там, что кому предлагали, я, честно говоря, уже запутался. Это уже такое, как на Санта-Барбару похоже. Там одни каждый день входят, выходят, там что-то предлагают. Там, ну, короче, ну, Ну да, согласен. Нет, ну, на самом деле ты прав, ты прав, согласен. Я даже сказал бы, братан, знаешь как, тут не надо не то, что их легализовывать, тут не надо из губернаторов делать каких-то богов. Понимаешь, что тут такое. А то мы сейчас из губернаторов сделаем таких богов, что там потом будем кланяться, ну, когда их будем видеть. Ну, братан, смотри, вот я тебе скажу так, вот моя позиция, я вот немножко с тобой не соглашусь, потому что вот мы привыкли, к примеру, да, когда какие-то конченые чиновники или там начальники других ведомств, мы их критикуем. Когда есть на их фоне кто-то выделяется, то мы как-то так, ну, типа, чтобы не было это похоже на лесть, да. Я глубоко уверен, что нам нужно обращать внимание на позитивные моменты, в том плане, что хвалить людей за то, что они делают работу лучше, чем их коллеги такого же уровня. Понимаешь, то же самое, к примеру... Я тебя понимаю, что ты говоришь. Я, дай бог ему здоровья, этому губернатору, если он порядочный человек. Но все чиновники – это обслуживающий персонал. То есть эти чиновники, они работают для налогоплательщиков, то есть для нас. Понимаешь, не мы для них, деньги налогоплательщиков. Все равно, кто это, понимаешь? Тебя выбрали, сегодня ты есть, завтра другой пришел, понимаешь? Ну, поэтому не надо из них строить там кого-то, что это прямо вот... Да, братан, я не строю. Просто здесь момент не в губернаторе, а здесь момент в том, что какие-то ушлепки дворовые, грубо говоря, да, будут там что-то там... какие-то стрелки забивать, я вот об этом, что есть уровни, которые, ну, не нужно их усиливать такими вещами, я вот об этом. Но то, что наши пленные, как бы, да, здесь это важный момент. Просто раньше, Аушев и все, они заходили в школу в Беслане, где, по сути, им также угрожала жизнь и их опасность, да, и они выносили оттуда детей, упрашивали, значит, тех бандитов, которые захватывали школу, и там максимально кого-то пытались вынести, да, Кобзон ходил, ну что, Кобзон богатейший человек, у него бабла море, да, при этом он пришел и ходил тоже к террористам, то есть это, я не знаю, тогда получается, если мы считаем, что это все ниже нашего уровня, и я там не должен кому-то идти, предположим, да, то, ну, можно только сказать, что перевелись тогда люди, те, которые вот ходили раньше, разговаривали с ними. Полностью с тобой согласен, вот однозначно, серьезно. Здесь я просто момент оцениваю как информационный эффект, понимаешь? У меня может профдеградация какая-то и тому подобное. То есть я вот смотрю со стороны чисто как информационный повод, понимаешь, который бы усилил этих ублюдков. С другой стороны, их там уже не было и быть не могло. Это однозначно была провокация. Вот, туда просто прилетел бы Хаймерс или еще что-то. И сказали, вот как мы круто, да. То есть они бы тогда еще вообще, ты прикинь, как бы они себя усилили в целом, да. То есть, ну, скажем так, каких успехов они добиваются, если бы они еще ликвидировали выманя навстречу губернатора. Это бы просто было очень громко, а для нас это был бы обратный эффект. Нас бы это, ну, больше как бы ввело в какой-то ступор, замешательство, деморализовало бы частично, и социальное напряжение бы выросло, понимаешь? Здесь вот и моменты свои есть. Здесь это не... Тут момент какой? Это все, понимаешь, отдельный теракт, как бы, понятно. А здесь... комплекс, здесь такая война идет, она многовекторная, комплексные, вот эти все моменты. И здесь бы они оказались бы намного сильнее, с сильной позиции, если бы что-то такое произошло. Я вот об этом говорю. Понимаешь, здесь расценивать это действие как отдельный теракт не стоит. Это комплекс, один из маленьких проявлений этой войны. Вот об этом как бы момент. Поэтому, ну, получилось, как получилось, в принципе, что тут уж обсуждать. Нет, у губернатора есть выбор, да, он может не идти туда. Понятно, что его никто не может заставить туда пойти, да, и он не может сказать, админ Русотман сказал, мне надо идти, я пойду. Конечно, такого не может быть. Он сам, его жизнь в его руках, он может пойти, может не пойти. Но просто, ну, я считаю, что, знаешь, превышать там тоже, это же губернатор, ну и что? Братан, ну все, не горячись, у тебя давление. Я ж не превышаю, просто вызывает уважение. То, что он не отстраняется от Не, я не спорю. Почему? Потому что его работу и вообще как личность его должны оценивать белгородцы. Потому что я не проживаю там в Белгородской области, и я не знаю, что там делает, кто сколько сделал для Белгорода. Может, он там такой, ну, действительно хороший губернатор, но в целом, знаешь, все-таки чиновники существуют для того, чтобы обеспечивать, значит, жизнь налогоплательщиков, делать ее комфортней. А не мы существуем для того, чтобы им было хорошо, и мы на них смотрели какого-то снизу вверх. Братуха, я хочу жить в твоем мире. Мой идеалист прям. Мой мир, он скучный. Да не, нормально, чиновники работают на благо налогоплательщиков. А как должно? Служат народу. Мы выросли на американской пропаганде, понимаешь? Мы выросли на американских фильмах. Там все, там любой полицейский боевик, там, да, там на вас подадут в суд налогоплательщики, вы будете платить за там что-то там такое, поэтому... Да, вот именно так. Это в наших подкорках, так что... Да, ну, короче, да, мы в детстве получили боевиками серьезные травмы, судя по всему, как бы, да, потому как нас потом жизнь покидала немного, как бы. Да, кто смотрел боевики, стал боевиком. Да. Так, ну, в принципе, по боевой обстановке, я думаю, вкратце обсудили. Единственное, да, понятно, что обстрелы Белгородская область, там, беспилотники снова в Калужскую область залетели. В общем, такой Донбасс обстреливают, ну, это не новость, там тоже люди гибнут, как бы. То есть, ну, ежедневные моменты. Тут нужно понимать, что вот те, кто живут в Белгородской области, хочу сказать, ребят, это не закончится завтра и даже через неделю. Эта штука будет усиливаться только, интенсивность огня будет усиливаться. Они сейчас пытаются спровоцировать, они так действовали на Донбассе неоднократно. Они вот, допустим, к примеру, накапливаются на Мариупольском направлении и пытаются нас вытащить на наступательные действия на этом направлении, начиная там обстрелы, там, причем специально били там по площадям, чтобы людей побольше набить там днем и так далее, чтобы люди даже местные от нас требовали идти вперед, как бы, и так далее. Или же, когда, опять же, эти конченые перемирия, да, и приезжает иностранная пресса, они начинают по нам долбить, провоцируя, чтобы мы погасили их огневые точки, а пресса это все фиксирует, как мы нарушаем перемирие. Ну, вот такой, то есть в этом есть смысл. Тут нужно понимать, они хотят растащить наши силы по фронту. Вы посмотрите, они даже на фронте наступательные действия совершают, в принципе, пока только, кроме Херсонского направления. Но там тоже, я уверен, начнется вот в ближайшие дни. Потому что они готовили операцию по форсированию Днепра, они эти баржи подтягивали, они вертушки к этому готовили и тому подобное, понтонные переправы. Поэтому это все будет. Они хотят по всему фронту создать, ну, очаги напряжения, чтобы мы силы растянули. Для того, чтобы основной удар, который, по моему мнению, все еще, я как в марте, в середине марта говорил, так и продолжаю говорить, основное направление удара будет Запорожское с выходом к Азовскому морю. Это их задача основная, такая мини-стратегическая. И они хотят, чтобы мы и оттуда силы оттащили, чтобы другие участки прикрывать, тот же Белгород. Поэтому нужно понимать, почему это происходит. Ну и, естественно, понятно, сам эффект терроризировать мирное население, вызывать социальную напряженность и тому подобное. Как бы, да? Поэтому это долгая история. Если есть возможность уехать, уезжайте. Вот, потому что, ну, жизнь, она дороже. Это точно не затянется, как на Донбассе, на годы. Точно не затянется. Я уверен, что там все нормально будет уже в этом году. Но... Как бы это, там, ну, будет все нормально, берегите себя. Братан, там будет все нормально только в одном случае, если туда придет Вагнер. Вот тогда там будет нормально все. Братан, ну, я бы не так сказал. Там будет все нормально только в одном случае, когда Вагнер возьмет в осаду Харьков. Вот так. Ну, я не знаю, не могу сказать, кто туда, Харьков или там еще что-то, но вот мы видим сейчас, что я сегодня написал пост, да, что показали, значит, полковника, да, или комбрига, да, который говорил, что он по личной инициативе там устанавливали вчера, мины или так далее, да. И чтобы нас по судам не затягали, грубо говоря, да, просто, да, скорее всего, я допускаю, да, что вот так. Мы же не можем точно знать, правильно? Пока мы видим из открытых источников только эти слова. но, скорее всего, не по личной. Просто, да, я поэтому сегодня написал пост о том, что наш противник сейчас не боится ни красных линий, ни ядерного оружия, ничего. А наш противник боится только Вагнер, да, только ЧВК Вагнер. Поэтому там тем людям, которые все-таки хотят, им мешает Пригожин, возможно, потому что он много говорит, каждый день голосовые сообщения сбрасывают и каждый день критикуют, эти голосовые сообщения всех раздражают, он еще таким громким голосом это все говорит, и может быть там люди, которые сидят в более высоких кабинетах, у них уже там голова болит от него, но с ним нельзя ничего делать, ребята, если он вам надоел, я просто вам говорю, с Пригожиным делать ничего нельзя. Суткиным делать ничего нельзя. Это единственная надежда, которая сейчас может переломить ситуацию. Это единственные люди, это единственное подразделение. Как бы это кому-то не обидно звучало, может быть, 10-20 лет назад были какие-то более крутые подразделения, которых боялся весь мир и знал. Но сейчас ситуация поменялась, и эти люди своим решениями, своими какими-то административными возможностями, мозгами, боевым опытом доказали всему миру, что это одно из, да не одно, а самое сильное подразделение в мире, да, пехотное. Поэтому это единственная надежда, которую боится противник. И не только там, не знаю, на Украине где-то, да, а боится по всему миру. Я больше чем уверен, сейчас никто, никакое подразделение в мире, никакая там малочисленная армия, там, да, которая там 40, 50, там, даже 100 тысяч человек, не хочет схлестнуться с ЧВК Вагнер. Никто не хочет. Поэтому просто те люди, которые хотят как-то повлиять на этих людей, они просто хотят, не, они не хотят, чтобы Россия была сильной, они хотят, чтобы Россия победила. Просто, ну, вот так. Да, на самом деле ситуация сложная, у нас война идет. И вот эти моменты, о которых вчера подполковник рассказывал, да, что там лично неприязнь, поэтому решил там что-то заминировать и так далее, такого быть не должно. Это предательство. Это предательство. Как бы, какие бы ни были личные, лично неприязнь, мы уже разбирали, да, ситуацию, что вот я, допустим, был бывший мент, да, бывший сотрудник милиции тогда еще. И у меня в подчинении были бывшие уголовники, да, которые сидели. Они вполне могли бы меня порешить, как бы, ну, в легкую. Вот, то есть там, когда заснул, на боевом выходе там стрельнуть в спину, откуда-то прилетел, да что угодно. Как бы. Но все понимали, у нас общий враг, нам нужно вместе это делать. И вся личная неприязнь и тому подобное, она не должна быть. Как бы. Тем более, одно дело... что не нравится, пошел там морду набил, да, а тут просто, ну, ни хрена себе, они решили, ну, этот подполковник, да, минировал, что там, целое подразделение или какую-то часть вынести решил, ну, эти шланги, да, от урки, ну, Змей Горыныч так называемый, ну, это же просто, блин, сумасшествие какое-то. Поэтому таких вещей быть не должно. То, что идет критика начальства, ну, начальство на то и начальство, особенно публичное начальство. Поэтому пусть привыкают, как бы, да, к критике. Потому что критике, ну, должно быть место всегда, если она конструктивная. А учитывая, что происходит там много разных неприятных историй, то она, видимо, конструктивная. Потому что нам долгие годы рассказывали о каких-то крутых самолетах, танках, ракетах, беспилотник, там что-то ночной охотник, или как он там, вот этот, на технологии стелс, вот это его возили по аэродрому, где он, бля, где, вот война, где он отработал, бля? Это круче Байрактара, это новые технологии, аналогов нет, где это все? Поэтому есть вопросы, есть, конечно. Все, тогда на сегодня все. Хватит, все, до завтра. Все, да, всем пока.